Глава 20. Доктор Кавендиш наблюдала из окна кабинета, как Эмми направляется к лесу. В прошлой партии женщин была очень похожая девушка, и доктор возлагала на нее большие надежды. К сожалению, планы рухнули, та участница программы оказалась неисправимой лентяйкой. С Эмми все будет иначе. Неудача какой-либо из подопечных наносила Ребекке куда большую травму, чем самой участнице. За окном прошел Роберт, и они сухо кивнули друг другу. Ребекка перевела взгляд на женщин группы, которые с разной степенью ловкости пробирались сквозь заросли травы. Из открытых ртов поднимался пар. Усталые женщины судорожно втягивали в легкий сырой воздух. Ассистентки, вооружившись секундомерами и свистками, невозмутимо замерли у боковых линий тропы. Кэролайн целеустремленно двигалась вперед, одновременно выполняя упражнения для плеч. Лицо багровое и все же да нельзя решительное. Кэролайн и Вики — идеальный вариант для программы. Вот уж кого не нужно перевоспитывать. По другой стороне тропы шла Жасмин. Разогревшись, сняла свитер, нагнулась на ходу, дотронувшись руками до пальцев ног. Ребекка разглядывала ее стройное тело. Ага. Над поясом леггинсов наметилась почти незаметная жировая складочка, да и целлюлит на бедрах налицо. Худая толстушка. Вот в этом и разница между успешными и неудачливыми профессиональными моделями. Всего-то и требуется, что соблюдать строгую диету, качественно лечиться и давать себе физическую нагрузку. Любой недостаток можно исправить, это недолго и несложно. Просто следи за собой и станешь живой рекламой модельного бизнеса. Что ж, первое занятие идет по плану. На пару часиков группа плотно занята. Пора сделать маленький обыск. Ребекка вышла из кабинета. С обратной стороны двери висела дюжина нарядов. Гейнер — патологический шопоголик. Ребекка провела руками по одежде. Потрясающая безвкусица. Впрочем, чего ожидать от женщины, указавшей в заявлении заветную мечту петь в ночном клубе? Зачем этот расшитый блестками жакет? Кому в глуши Гристорпа нужны ботильоны на высоком каблуке? Нет, непостижимо. Усмехнувшись, Ребекка покачала головой и провела ладонью вверх-вниз по жакету. Переливающиеся изумрудные блестки с мягким шуршанием задвигались под ее рукой, меняя цвет. Взгляд упал на фотографию на прикроватном столике. Рядом с Гейнер — красивый мужчина брутальной внешности. Гейнер позировала на заднем сиденье байка, властно обнимая красавца за талию. Ребекка взяла снимок, провела пальцем по рамке, перевернула фото. «Ага, а это что за листок?» «Милая Гейнер, спасибо за письмо. Мне ужасно жаль, что все так закончилось. Наверное, это неправильно. И все же сейчас глупо спорить. Дело вовсе не в тебе. Меня нисколько не коробило, что ты набрала парочку лишних фунтов. Честно говоря, я и внимания на это не обратил. Прости, но мы с Бекки уже давно вместе. Что я могу сказать? Пришлось плыть по течению, ждать, куда вынесет. Возможно, когда-нибудь все изменится, а ты еще будешь свободна. Все можно вернуть. Впрочем, не буду ничего обещать. Люблю тебя, твой Саймон. Ребекка улыбнулась. Значит, хотим сделать что-то полезное лично для себя. Ну-ну. Она остановилась, восхищенно разглядывая элегантную одежду Жасмин, аккуратно повешенную на спинку стула. Провела пальцем по кремовому, кашемировому джемперу, пробудившему приятные воспоминания. Открыв ящик при кроватной тумбочке, распахнула глаза при виде большой подвески с кулоном. Осторожно приподняла ее за золотую цепочку и поднесла к окну. Солнечный свет заиграл на голубовато-зеленом камне. Сколько драгоценных камней она видела на домашних приемах. Безупречные бриллианты в женских сережках, кроваво-красные рубины, лежащие на алебастровой коже, сверкающая россыпь жемчужин. «Когда-нибудь и у нее будут такие вещи», — думала тогда Ребекка. Она выдвинула другие ящики. Драгоценностей там не было, зато была знакомая капсула. Ребекка резко дернула за ручку, и на свет выкатилось еще несколько пилюль. Все прописанные для Жасмин препараты спокойно лежали в тумбочке. В окно застучали капли дождя, и Ребекка сжала пилюли в кулаке так, что их содержимое просыпалось в ладонь. Выйдя из спальной зоны, она медленно пошла по коридору, плавно переставляя ноги в сверкающих синевой сапфира шелковых туфельках. В глубине здания зазвучала тихая мелодия, и к Ребекке вернулось душевное спокойствие. Она шла на звуки музыки. «Папа купит тебе бриллиантовое кольцо», —